Татьяна. Когда приходится стать язычницей. Итак, все кончено. Он ушел, и я не смогла его удержать. Тимура уже нет несколько дней, и я интуитивно чувствую, что он не особо хочет видеть меня. Этого человека развернуло сейчас в другую сторону. Данный маневр не вызывает сомнения. Любой его шаг по этой дороге будет, по сути, движением в неверном направлении. Скоро Тимочку засосет это болото окончательно, и он уже никогда не вернется ко мне. Оттуда уже не возвращаются. Что мне теперь делать? Позвонить ему и сказать, что я умираю? «Твои проблемы», — ответит он. «Солгать ему, что я беременна? Плевать ему на меня, когда у него на кону стоит карьера? То, к чему он стремился всю свою жизнь, я же для него теперь являюсь лишь преградой на этом пути». Нет, Татьяна Уланова так просто никогда не сдается. Необходимо спокойно поработать мозгами, и выход будет найден. Эврика. Для Тимура существует теперь только один авторитет – Ян Алферов. И когда-то он дал мне обещание выполнить одну мою просьбу. Кажется, сейчас тот самый случай. Я судорожно ищу его номер телефона. Слава богу, он не потерян. Только бы я смогла до него дозвониться, только бы он ответил мне. Только бы этот человек меня выслушал, только бы Алферов мне помог. Слишком много этих «только». По теории вероятности, шанс на положительный исход очень маленький. Так сказал бы Ник, который, увы, стал мозгом команды. Но есть обещание Алферова, данное когда-то мне. Все говорят про этого человека, что он хозяин своего слова. Значит, у меня есть наконечник копья. Итоговое завершение всех моих усилий. Так сказал бы Тим, который, слава богу, не стал пока великим политиком. А человек по фамилии Алферов на какое-то время заменит мне Господа Бога. От него теперь зависит вся моя жизнь. Иногда приходится стать и язычницей. Я набираю его номер телефона. Слава богу, он не отключен. Слышатся долгие гудки, отдающиеся ударами в мое сердце. Вдруг хриплый голос произносит: «Вас слушают. Теперь все зависит только от меня».